Глава 25. Ситуация сложилась неприятная и непонятная одновременно. Разговор с фрау-гномками сначала не задался, потому что девицы к непонятному пришельцу относились с предубеждением и подозрением. Чужак, да еще такой чужак, из-за которого в городе большие неприятности. Если бы дела у группы беженок были получше, с ним бы как минимум отказались разговаривать. В худшем случае и вовсе попытались бы прикончить. Это Влад понимал. Но сейчас, похоже, они хватались за соломинку в надежде на любую помощь, так что информацией поделились. После того, как в городе появился какой-то мерзкий хуман непонятного статуса. «Да-да, я о тебе говорю», – мрачно объясняла та боевитая девица, которая первая сунулась за ним в туннель. У народа начались неприятности. Сначала пошли увольнения, особенно на одном из заводов. Дело привычное, хотя и неприятное, но пару дней назад стало совсем плохо. Какой-то большой хрен из светлорожденных начал лютовать. По словам гномки, город обвинили, что в нем созрел заговор против светлорожденных. Похищена какая-то остроухая фря, сбежал ценный хуман, уничтожен чуть ли не батальон сприганов, отправленный на поиски сбежавших преступников, сброшены в бездну корабли. И все это никак не могло произойти без помощи и попустительство кого-то из местных жителей. Город на ушах стоит, на улицах хватают всех без разбора. Уже были столкновения с полицией. По краю колодца рейды, ищут сообщников. Кучу народа поубивали, кто сбежать не успел. Наши сказали, остроухие не успокоятся. Хоть весь город вырежут, но виновных найдут. Или тех, кого назначат виновных. Сейчас почтенные мастера выводят женщин и детей сюда, переждать. Но получается плохо. Светлорожденным такое самоуправство, естественно, не понравилось, и беспрепятственно уйти удалось только первым нескольким группам. Девица гневно сжала кулаки и выдохнула. Остальные сейчас пытаются уйти от патрулей, и порой без боя этого сделать не получается. Мой муж там. Нас вот-вот обвинят в открытом бунте, и тогда в город придут войска. И все это из-за тебя, Хуман. Ты первопричина всех наших несчастий. Как тебе с этим живется, нормально? «Вот так, дружище!» – мысленно похлопал себя по плечу Лопатин. «Твое стремление к свободе стало причиной таких вот глобальных несчастий у целого населения города. Тебе не стыдно? Это ж хтонический ужас!» «Вот что, мои дорогие сисястые фрау!» – безмятежно улыбнулся Лопатин. «Вы, конечно, молодцы, что нашли виновного во всех своих бедах. Очень поддерживаю. Но если вы рассчитываете, что я вот сейчас побегу немедленно сдаваться эльфам, чтобы только спасти вас от ужасной участи, то обломитесь. Если бы хоть от этого был толк, я бы, может, еще подумал. Хотя, будем честными, вряд ли и тогда я бы изменил свое решение. Только все это не будет иметь никакого значения. Вы уже в глазах эльфов накосячили, и мое возвращение ничего не изменит. А самое главное, вы изначально сами во всем виноваты. Эльфов себе на шею посадили и довольны, что не сильно вас прессуют. Ну, пожинайте теперь. Они к вам относятся как к механизмам, которые должны приносить пользу, а вас это и устраивает. Так что идите ко всем чертям со своими укоризненными взглядами, вот что я вам скажу». «Ну конечно», — хмыкнула гномка презрительно, — «с чего бы какому-то хуману заботиться о гномах и гномьих детях? Такие, как ты, способны думать только о себе». Влад не удержался и расхохотался. «То есть, когда ваши мужья меня гоняли по всему городу, пытаясь придушить по-тихому, чтоб не мешался, все было хорошо, я правильно понимаю? Хотя все прекрасно знали, что это не я вам нормы повышаю и ваших мастеров с завода увольняю. А теперь я должен проникнуться добротой и всепрощением, чтобы положить за вас жизнь». Сказал и сам понял, что напрасно. Таким ничего доказать невозможно. Она уверена, что права. Когда ни в чем не повинного Влада гоняли, это было на пользу обществу и потому правильно. А сейчас уже их из-за него гоняют, и потому это неправильно. «Не, хорошо все-таки, что у них силенок не хватит, чтоб меня прикончить», — решил Лопатин. «А то бы прямо сейчас и положила. Вон лапки на метателе до побеления сжаты. Так ее трясет от праведного гнева». «Ладно, счастливо оставаться», — вздохнул Влад. «И спасибо за хорошие новости». Новости и правда показались Лопатину хорошими. «Понятно, отчего так много мертвых на дне колодца», – рассуждал парень. «Одной загадкой меньше. Но это ладно, это не важно. Главное, в городе хаос. И чем дальше, тем он будет сильнее. Господин посол явно закусил удила и начал сходить с ума от ярости и беспокойства за дочь. В связи с этим ясно, что возвращать ему ее нельзя, а то успокоится и думать начнет, а это нам не на руку. Это ж надо так взъяриться, чтобы устроить показательную порку целому городу. Хотя, конечно, с точки зрения гномов, да, лучше было бы вернуть. Но на гномов мне не то чтобы поливать, просто ничего хорошего от них я до сих пор не видел. И обязанным себя не считаю. Мне нужно выбраться с кузни, все остальное по боку. Бородатые мастера и сисястые фрау, пускай сами свои проблемы решают. И все же интересно, куда у них там целый отряд сприганов пропал? Надо будет, кстати, Гораку успокоить. Он-то все гадал, почему нас толком не ищут. А оказывается, некому искать просто. И вот это на самом деле непонятно. Гарак, вопреки ожиданию, новостям обрадовался. Гном хмурился, делал суровую рожу, но Влад видел по тому, как довольно блестят его глаза, что на самом деле он радуется. «Хорош корчить недовольную рожу. Я же вижу, что ты рад. Может, объяснишь, почему?» – не выдержал Влад. «А рад!» – кивнул Косматый. «Потому что наших мастеров только прямая угроза жизни или родным может расшевелить. Эти тупицы готовы терпеть что угодно, лишь бы не мешали работать. И на всех окружающих им наплевать. Но не на себя и не на родных. Так что ты прав, Хуман. Теперь в городе будет весело и интересно. И у нас появляется возможность прикончить парочку остроухих. А может и побольше. И это меня очень-очень вдохновляет. Давно хотел еще разок пощекотать ножиком изящный эльфийский ливер. Не могу не согласиться с твоим желанием, но объясни, почему ты их так не любишь? Такое ощущение, что это что-то личное. Ты как будто сдохнуть готов, лишь бы побольше светлорожденных с собой забрать. То есть я-то тоже их не люблю, да их, наверное, никто не любит, но у тебя прям нездоровая. Ты прав, Хуман, это личное, и мы с тобой недостаточно знакомы, чтобы я с тобой этим личным делился, сверкнул на него глазами Гарак. Тебе важно только знать, что пока ты враг светлорожденных, мы на одной стороне. И вот что, Хуман, можешь повторить тот фокус, что ты показывал на корабле? В смысле не только сам скакать, но и других прихватывать. «Часто не могу, а так, пожалуйста», – пожал плечами Влад. «Ну тогда готовься. Сейчас балласт скинем и пойдем пошалить», – расплылся в злобной улыбке Гарак. «Это будет весело». Влад не хотел улыбаться, но улыбка сама вылезла на лицо. Тоже злобная. Эльфы его достали, как и гномы, впрочем, и перспектива устроить неприятность что тем, что другим, только радовала. Глун и Брук, любители гоп-стопа, когда услышали, что Влад собирается на вылазку в город, тоже загорелись этой идеей. «Ты же собираешься всякие припасы искать, оружие?» – проникновенно объяснял Глун. Глаза его лихорадочно блестели от возбуждения. «А может, корабль новый, с твоими-то способностями? Так мы тебе поможем. Ласточка она хороша, но ведь можно что-нибудь боевое скрасть. Шлюп какой-нибудь, Влад, а? А мы бы тебе выбрать помогли». Но Влад был непреклонен. «Вот смотри, Глун, я доверять могу только вам с Бруком, так? Ну, может, Латуру еще с Маком, но они мне пока сами не верят. А у меня, смотри, девицы. Там в пещере их никто не любит, особенно Лилиану. Обидеть могут. Кто кроме вас присмотрит?» «Ты это, Влад!» – опасливо оглянулся на Лилиану Глун, проверяя, не слышит ли она. «Мы тут все гадаем. На кой хрен тебе сдалась эта дура? Втрескался, что ли? Ты ж смотри, у нее ни кожи, ни рожи, сиськи маленькие, жопа с кулачок. Не, так-то фигура вроде ничего, если типа любоваться, а на деле схватиться не за что. Эфемерное создание, последнее слово Глун чуть ли не по слогам проговорил, видно, не часто использует. Лучше б ты какую из наших баб приглядел, сочные, смачные, а послушные какие, ну если не злить. А тут эта, злая, как 100 волков оборотневых. Мы тут с каторжанами перетерли, так про тебя все говорят, что ты походу парень нормальный. Хоть и хуман, народ на корабле не бросил, атаков их избавил. Да только с прибабахом, не понимает общество, чего ты в нее так вцепился. Вот зачем тебе эта проблема на ножках тоненьких? Те-то крылатые девки, они ладно, полезные и слушаются хорошо, сразу видно, хорошие девки». Влад захрюкал, стараясь не расхохотаться в полный голос. Все-таки не на прогулке, шуметь лишнего не стоит. «Дружище, насчет гномок я с тобой полностью согласен. Очень симпатичные дамы. И их там в пещере много. Так что вы с Бруком ловите момент, ага?» В глазах гнома сначала разгорелось предвкушение, а потом они потухли. «Ну куда нам? Ни кола, ни двора. Профессии нет. Выгнали нас еще подмастерьями, остроухие твари. Кому из правных баб нужны такие-то? Балда, у вас с Бруком на пару целый корабль есть. Еще вы мои товарищи. А я, сами знаете, парень хоть куда, авторитет. По нынешним-то временам, когда все смутно и непонятно, вы очень даже перспективный вариант оба. Так что не теряйтесь. Но смотрите мне, чтобы Лилиану сильно не обижали. Немножко можно, но она должна быть к моему возвращению жива и не бита. Все же Лопатин невольно повысил голос, чего делать не стоило, потому что у Лилианы слух острый. «Это в каком смысле меня можно обижать? Ты грязный хуман!» – мгновенно завелась девица. «В самом прямом!» – отрезал Влад. «Потому что если тебя не обижать, ты сильно наглеешь». «Я не наглею. Я требую то, что полагается мне по умолчанию. А вы все это преступно игнорируете, потому что ненормальные». Влад сокрушенно покачал головой, коря себя за несдержанность. «Теперь заткнуть фонтан претензий Лилианы можно только кляпом. Ну или побоями». Но бить беззащитную девицу Влад не хотел, даже несмотря на то, что она стерва. И ведь не дура, это видно. Просто не в состоянии поверить, что кому-то может быть плевать на ее великолепие и принадлежность к светлорожденным. Искренне уверена, что это полностью больные и разумные. И если им объяснить, то они все поймут. Такое не лечится, не сейчас. Это раньше нужно было делать, когда она маленькая была. Теперь уже поздно. «Если только жестко ломать, но это не ко мне. Потерплю как-нибудь», – вздохнул про себя Лопатин. Фрау, надо сказать, пополнению из каторжников и мастеров даже обрадовались. Особенно бурно радовалась одна почтенная гномка. Она нашла среди мастеров своего мужа, которого уж и не чаяла увидеть живым. Остальные, глядя на нее, тоже приободрились. Да и сами мастера как-то воспрянули духом, услышав новости. Похоже, растерянность начинает проходить. «Ну правильно», – думал Влад, глядя, как засуетились окружающие. То они были уверены, что обречены неизвестно сколько болтаться по подземельям, скрываясь от всех, а теперь оказывается, что чуть ли не весь город к ним присоединится. В компании-то всегда веселее. Только как бы они все же не сговорились и меня не прибили, как причину всех бед. «Девочки, вы тут следите за обстановкой, ладно?» – попросил он феечек. «Мы, конечно, с гномами товарищи по несчастью, но они нас как-то не сильно любят. Даже не знаю, чего так. В общем, если что, прячьтесь. И эту беду», — он кивнул на Лилиану, — «попробуйте тоже спрятать, но только не в ущерб себе». «Не беспокойтесь, господин Влад», — пообещала Стера. «Мы уже с каторжниками подружились. Они нас не станут обижать. Мы им ваши сказки рассказывали, пока вас не было. А то не переживали очень. А за госпожой Лилианой мы проследим, не беспокойтесь». «Только возвращайтесь поскорее, господин Влад, хорошо? А то нам тут очень грустно и страшно». «Знаю, девочки, мне и самому здесь уже изрядно надоело. Я сейчас про всю кузницу говорю. И вообще, домой хочется страшно. Надеюсь, вам у меня тоже понравится. По крайней мере, пещер у меня на острове нет. Зато есть шикарная река и сосновый лес. А еще масса прекрасных разумных и собака». На последних словах глаза феечек пораженно распахнулись. Про собаку они еще не слышали. Влад скосил взгляд и увидел такое же выражение на лице Лилианы. Тут тоже упоминание о собаке здорово впечатлило. Все-таки собаки и кошки, и вообще домашние животные, крайне редко встречающиеся в бездне существа. Влад вдруг почувствовал, что безмерно соскучился. И по Касе, и по дружку, и по дяде Саше. Да вообще по всем друзьям. «Но перед тем, как мы туда полетим, нам с Гараком придется пошалить», расплылся в предвкушающей улыбке Лопатин. «Господа светлорожденные слишком строгий порядок тут навели, а это не дело. Порядок – это слишком скучно. Так что будет господам светлорожденным хаос и анархия. А когда они начнут сбиваться с ног, пытаясь потушить все пожары, вот тогда мы и свалим отсюда», – удовлетворенно подумал Лопатин. Оказалось, что пещера, в которой расположились беженцы, в самом деле находится совсем недалеко от обитаемых мест. Влад даже узнал кое-какие переходы из тех, по которым они шли выбирать каторжников в жертву. Гарак вел его не торопясь, но и не очень осторожничая. «Слушай, а ты не хочешь к своим товарищам по несчастью зайти?» – предложил Влад. «Я-то подумал, что остальных каторжных можно освободить. Нормально же будет?» «А куда мы, по-твоему, идем, Хуман?» – хмыкнул Косматый. «Лихие разумные нужны, а где их еще взять? В первую голову только там». Правда, не уверен, что они будут счастливы. «А что так?» – не понял Влад. «А самому подумать. Каторжников кормят, хоть бы и помоями. Беглых каторжников нет. У нас тут со жратвой свои отношения. Не знаю, как на других материках. А у нас ни хрена не растет. И никакой скотины нет. Жрать нечего. Я слышал истории, что гномы, дескать, растят специальные грибы, из которых и хлеб пекут, и пиво варят, и жаркое делают. Брехня все, хмыкнул Гарак. Было дело, предки пытались что-то такое в пещерах растить, даже долго. Только все одно на грибной диете долго не протянешь. Болеть начинаешь и дохнуть, витаминов не хватает. Слышал такое умное слово? К пещере, где выбирали каторжников, вышли неожиданно, и Влад ее даже не сразу узнал, потому что сейчас она была пуста. «Скажи мне, Хуман, ты что, дебил? Мы тут, по-твоему, целыми днями, что ли, сидим? На кой черт кому такая каторга может понадобиться? Здесь даже ночевка не каждый раз. А когда одну из штолен вырабатывают, и надо переходить в другую. Ну и вот на такой случай, как у тебя, когда покупателю нужно выбрать мясо. А так-то все там, в штольнях и сидят». «Интересно, откуда он знает, что сейчас день?» – подумал Лопатин. «Я вот давно же счет времени потерял». «Ну и в какой штольне твои товарищи?» – спросил Лопатин. «Хотя нет, не спеши обвинять меня в тупоумии. Нас ведь прежде всего интересуют не они, а эльф, на которого ошейники завязаны». «Хрен ты угадал, Хуман!» – фыркнул Гарак. «Сразу видно, что местных дел не знаешь совершенно. Станет остроухая сволочь долго сидеть под горой. Конечно, ищи дурака». Он там у себя где-то на поверхности управляет, высчитывает, как повысить выработку и как при этом побольше нашей хавки на сторону толкнуть. А здесь только охрана, у которой специальные передатчики, которые в случае тревоги передают сигнал управляющему. И уже он тогда давит любое сопротивление, в прямом смысле. «Ну да, корову надо меньше кормить и больше доить, как говорится», – пробормотал Влад. «Получается, нам нужно всех охранников по очереди переловить, да еще и тихо. Хреново как. Я даже в игрушках стелс-миссии ненавидел. Еще и оружия толком нет». «Причем здесь секс-миссия?» – не расслышал Гарак. «Нам их не трахать надо, а убить. Но не переживай, с этим я справлюсь. Не хватает только кого-то с твоими способностями. Нам нужно всего-то подождать пару часов, когда смена закончится, и охрана соберется в своей комнате». «Пошли, время как раз удачное, чтобы проскочить. Я давно место приметил, да все случая не было. Давай, шевели ногами, хватит сопли по стеклу возить». «Заинтриговал», — хмыкнул Влад. «Веди, Сусанин. Хотя с учетом локации, скорее Вергилий». И вот спустя час Влад, сидя на корточках и изогнувшись в крайне неудобной позе, разглядывал сверху макушку часового. Часовой своим занятием совершенно не тяготился. Сидел себе на стуле, курил какую-то сладковато пахнущую дрянь и разглядывал стену. Судя по всему, дрянь в трубке была забористая, потому что совершенно непримечательную стену, без каких-либо украшений, освещенную тусклым светильником, Сприган разглядывал уже минут 20, с неослабевающим интересом. Может и больше 20 минут. Чем был занят конвоир до того, как они сюда переместились, Влад не знал. Забраться в нишу, которую показал Гарак, минуя часового, действительно было невозможно. Очень уж неудачно тут сидел, и судя по объяснениям беглого каторжника, сменялись они постоянно. Так что стульчик на развилке трех штолен никогда не пустовал. Помимо, собственно, проходов, ведущих к выработкам, часовой охранял также конуру, в которой каторжники ночевали, и комнату, в которой отдыхали охранники. Вот она-то Гараку и требовалась. Каторжники редко выходят даже в общую пещеру. Каждый раз, когда очередная штольня протягивается достаточно далеко, им просто выбирают новое место для ночевок. Ну и охранники тоже спят в отдельной пещере. Чаще всего под это дело приспосабливают какую-нибудь естественную полость в земле или опустевшую выработку. В этот раз охрана расположилась в естественной пещере, только выбор оказался неудачен. «Любой опытный гном тебе скажет, что она не сплошная. Это как слоеный пирог, тут промоины на разных уровнях. Тут потолок узкая перемычка, и держится она на соплях», – объяснял ему Гарак перед тем, как они переместились. «Пару ударов хватит, чтобы завалить там всех вертухаев в бездну. Главное дождаться, когда они туда все соберутся». Вот они и ждали. Влад у самого края от скуки наблюдал за часовым, а Гарак сидел рядом, сжимая подобранную где-то кирку с обломанной рукояткой. Наконец появились каторжные. Лица злые, что-то обсуждают между собой, но слишком тихо, чтобы услышать. Трое охранников с не менее злыми рожами запихивают их в старую штольню. Те огрызаются, но послушно идут. Охрана закрывает дверь и идет в свою каморку. Вот сейчас. Конвоиры остановились возле часового. «Пайку не привозили?» – буркнул один. «А что, похоже?» – хмыкнул часовой, которому до еды, кажется, не было дела. «Травокур тупой!» – охранник повернулся к другим коллегам. «Делать-то что будем? Этот контингент сбунтуется. Третий день жратвы не подвозят». «У нас тоже кончилось», – протянул сидящий на стуле. «Я все сожрал. Прорва ненасытная. Не зря тебя сюда сослали. Позор рода». Сказано было даже без злости. Видно, командир уже отчаялся исправить своего подчиненного. «Пойдем на главный пост. Может, перепились там все и забыли. Клятые горы. Нормальные передатчики не работают. Сидим тут сами, как каторжные. Только и разница, что не в ошейниках». Бить ноги в долгом пути на главный пост охранникам было лень. Но и оставаться голодными не хотелось. Так что пошли все трое. Оставив только часового, который продолжал с неослабевающим интересом наблюдать стену. «Ну, так даже лучше», – прошептал на ухо Гарак и, выпрыгнув из своей ниши, тюкнул часового в висок киркой. Часовой удивленно глянул на нарушителя и сполз со стула. Влад даже отреагировать не успел. Когда спрыгнул на пол, все уже было кончено. Тем удивительное было заметить, что часовой вовсе не помер, а просто потерял сознание. «Странно, что ты его не убил», – не удержался от вопроса Лопатин. «А смысл? Это же не эльф», – ответил Гарак. «Такой же, считай, бедолага, как и мы. Он нам еще пригодится, хоть сволочь та еще». И, наконец, справившись с дверью, распахнул ее во всю ширь. «Ну что, добро пожаловать на свободу, крысы помойные. Милости просим».